7 января 1751 года. Ни сам Федор Григорьевич Волков, ни его товарищи-актеры Нарыков, Шумской, Попов, Чулков и другие, конечно, думать не могли, что число это войдет знаменательной датой в историю русского театра. Тот день, когда широко и гостеприимно распахнулись двери нового театра на Никольской улице, все они, конечно, не могли себе представить смысла происшедшего, но они твердо знали, их игру, их спектакли будут смотреть не десяток-два любителей театралов и не кучка придворной знати, а многие, очень много людей. Театральные афиши еще несколько дней висели и в их гостином дворе, и в других людных местах города. На них было написано: «В воскресенье 8 января в новом театре на Никольской улице под управлением первой гильдии купца Федора Григорьевича Волкова российскими комедиантами-охотниками представлен будет первый раз «Милосердие Тита» – лирическая трагедия в трех действиях, сочинение аббата Петра Метастазио». Далее шел перечень действующих лиц и фамилии исполнителей. Начало было назначено 5 часов, но гораздо раньше, чем появились эти афишки, людская молва разнесла весь о дне и часе открытия нового театра. 7 января, чуть свет, при входе в театр в особом чулане уже сидел канцелярист Яков Попов. Он не был занят сегодня на сцене, и его отрядили продавать билеты. Даже дух у него захватило, когда он глядел на гору билетов, наваленных перед ним, и которые ему предстояло продать сегодня. Да найдется ли столько смотрельцев в Ярославле? Мало ли, что амбар на Пробойной улице бывал всегда набит до отказа. А вот сюда пойдут ли? Народ потянулся с самого утра. Иные, чтобы с позаранку купить билеты, другие — занять места поближе к подмосткам. Некоторых томило нетерпение. И вот уже пятаки, алтыны, копейки весело зазвенели, забряцали в руках продавца билетов Якова Попова. А сами они, эти билеты, ну, прямо таяли у него на глазах. А люди все шли, шли. Теперь уже не страх, что придется играть при пустом зале, а скорее другое приходило в голову. Хоть театр большой, но зрители еще больше. Вместятся ли? А люди, входя в зал, осматриваются, переговариваются, похваливают. «Гляньте-ка, снаружи не очень казисто, а внутри ничего». «Ничего, ничего. А печь-то какие! И где такие красивые? Из росы брал Федор Григорьевич? Не на заказ ли ему делали? Занавес! Занавес как разрисован! Ай-яй-яй! Дом, что ли, на нем заморский? Одни столбы стоят, крыши нет». Разноголосый гул наполняет зал. Народу много. Тесно сидеть на скамейках, еще теснее стоять. Плечом к плечу, вытягиваю шеи, чтобы получше видеть. Темнеет на улице. А здесь фонаря, что висят на стенах и на потолке в медных паникадилах, горят сальные свечи. Скоро ли начнут? А вот как придет время, то и начнут. Да ведь сказано, 5 часов. Вроде бы и не стоило топить печей. Людей так много, что и без печей жарко. Некоторые женщины скидывают с себя платки, расстегивают салопы. Мужчины и вовсе снимают шубы, кладут их на колени. Занавес поднял. Настя попятила. «Ох, батюшки!» Прямо на нее шел человек в непонятной и очень смешной одежде. Белый холст, перекинутый через одно плечо, сбоку свисал у него чуть ли не до полу. Углем нарисованные брови, густые и черные, сходятся на переносице. Губы и щеки будто клюквой помазаны. И все лицо набелено. Незаметно, чтоб никто не видел, Настя перекрестилась. А человек усмехнулся и спросил голосом Мишу Чулкова: «Ты чего? Никак испугалась?» Он поднял вверх правую руку и торжественно произнес: «Римский сенатор Публий!» Тут и Настя засмеялась. Хотела было спросить, зачем Это Миша так сильно нарумянился, и может, он не знает, что у него по всему носу черная полоса идет. А уж брови-то не пожалел он, видно, сажи. Но в это время через сцену, тоже в длинной белой хламиде, большими мальчишескими скачками пронеслась девушка. Подол своего платья она подобрала, чтоб ловчее было бежать. Челков крикнул ей: «Вань, ты куда?» Девушка с черными, как у Миши, Чулкова бровями и тоже сильно накрашенная, слегка обратила голову. «Да вот тут Федор Григорьевич велел!» И исчезла за боковым полотном кулис. «Ванюшку Нарыкова признала?» — просил у Насти Чулков. «Римская Матрона, Виттелли!» «А как же?» — бойко ответила Настя. «А почему ж не признать?» Но, правду говоря, с той самой минуты, как она очутилась здесь, Федор Григорьевич показал ей, где стоять на сцене за кулисами, все для нее обертывалось чудесами и колдовством. Он дерево, зеленое, пышное, все в листьях, кое-где с желтизной, как бывает к концу лета. Подошла ближе. Что за диво? Ни листьев, ни тебе зелени. На холсте бог знает, что намалевано. Перемешку все краски, и синяя, и желтая, и зеленая, и черная. Отошла вдаль. Опять зеленое пышное дерево. Приблизилась, и снова не весь что. А тут еще Мишу Чулков напугал. А Ваня вырядился во все бабье и скачет ровно мальчишка, когда тащит за пазухой репу с чужого огорода. Настя громко окликнул Настю и Конников. И этот полез зачем-то вниз, в дыру, что прорезано между половиц недалеко от занавеса. Одна лишь лохматая его голова торчит оттуда. Настя подошла к Конникову. «Помоги Степану огней засветить», — попросил он. «Скоро начнем». «Эй, братец!» — обратился он к Степану. «Дай Насте свечу». С опаской Настя взяла тоненькую восковую свечку из рук Степана. Кто ее знает? Свечку-то, может, издали свеча, как свеча, а возьмешь в руки. Однако свеча была настоящей. Теплый оранжевый огонек легонько затрепетал от Настиного дыхания. «Я пойду перед занавесом зажгу плошки», — сказал Степан. Это был один из волковских рабочих скупоросного завода. «А ты тут, ладно?» Настя кивнула и принялась осторожно подносить свечку к фитилькам светильников, что поставлены были тут и там, в разных местах сцены. Вышел Волков. Он тоже был в белой одежде. Только одежда его была много пышнее и богаче, чем у Миши Чулкова. «Настоящий царь!» — подумала Настя и слегка посторонилась. Федор Григорьевич на нее, однако, даже не глянул. Точно ее здесь не было. Он был сейчас на себя совсем не похожий, суровый, неприступный. Такому Насте словечко не посмела бы сказать. Такой и Насте слова не кивнул бы. Все, глядев, как хозяин, Волков проговорил: «Сейчас начнем!» И скрылся за углом белой стены с нарисованными на ней колоннами. У Насти сладко и тревожно забилось сердце. Торжественно и медленно двигаясь на сцену, вошли трое в белых балахонах – Миша Чулков, Гаврила Волков и Алеша Попов – три римских сенатора. «Настя!» – тихо шепнул Гаврила Волков, сенатор Ани. «Глянь, народа много ли? Куда глядеть?» Тоже шепотом, вся замирая не то от страха, не то от чего-то другого, ей непонятного, спросила она. Гаврила показал на круглую дырочку в занавесе. Настя прильгнула глазом к этому отверстию. Тихо! Ах! Все там, по ту сторону с занавеса, было набито людьми. Тех, кто сидел на ближних скамейках, она хорошо видела, а остальных больше слышала, чем видела. И она поняла, что странный и глухой гул, который все время доносился сюда на сцену и который беспокоил ее и настораживал своей непонятностью, был говором и смехом тех людей, что пришли сюда смотреть на представление. Но было этих людей. «Ну, чего там?» — нетерпеливо спросил Гаврила, дергая Настю за рукав. Настя обернулась и закивала ему головой. Гаврила понял. «Полно?» — снова спросил он. Настя закивала еще сильнее. «Полно, полно! Яблоко упасть и тому негде!» Раздался негромкий повелительный возглас. Начинаем. Федор Григорьевич Волков, римский император, Тит Веспасиан в великолепных одеждах вышел на сцену. Настя заметалась перед занавесом. «О, Господи! Ей-то куда деваться?» «Туда стань!» — проговорил Федор Григорьевич и показал Насте место сбоку за кулисами. И опять же, тут же Степан, налегая всем телом, завертел деревянную рукоятку какой-то машины. Когда ушли сбоку занавеса, начали, и занавес медленно и плавно пошел вверх. С этого мгновения Настя словно перенеслась в другой мир. Теперь она боялась не только куда-нибудь оглянуться, но лишний раз вдохнуть. Вся подалась вперед, до боли стиснув пальцы. Она, не отрываясь, следила за каждым словом, за каждым движением, за каждым жестом тех, кто любил, ненавидел, радовался и страдал сейчас перед ней на сцене. Теперь ей не казались смешными эти непонятные белые одеяния. Все было как надо. И лица актеров Миши Чулкова, Вани Нарекова, самого Федора Григорьевича, которые были слишком белые и слишком румяны при обыкновенном свете, теперь, когда яркие огни падали на них и снизу, и сбоку, были именно такими, какими должны быть. Сердце у Насти то изнывало от жалости к прекрасной Вителии, которая неминуемо должна была погибнуть, оклеветанная и поруганная, то она проникалась ненавистью к надменному консулу Сексту, что строил злые козни против благородного Тита, и вся трепетала, вслушиваясь в звучание красивого, сильного голоса Федора Григорьевича. Платок сбился у нее с головы, ярко пламенели щеки. Она точно в забытии повторяла отдельные слова, фразы, и знакомые ей, и незнакомые, и понятные, и смысл которых для нее был загадочен. Поздним вечером Настя возвращалась домой из театра, шла медленно, тихой задумчивости, и вдруг ее словно пронзило. Она остановилась. Это была мысль. Нет, не мысль. Это была мечта, которая где-то тлела в глубине ее сознания, но в которой она не смела признаться даже самой себе. Неужто это возможно? Ярчайшие звезды сияли там наверху. Золотой ковш большой медведицы точно запрокинулся ей навстречу. Настя стояла, смотрела на звезды, и ей казалось, что для нее все возможно и нет несбыточного.